Немногочисленны были станции, на которых печатное слово также боготворилось. И жители ВДНХ с гордостью считали свою станцию одним из последних оплотов культуры, северным форпостом цивилизации на Калужско-Рижской линии. Читали книги и Артем, и Женька. Женька дожидался каждый раз возвращения с ярмарки своих друзей и первым подлетал к ним узнать, не достали ли они чего-нибудь нового. И тогда книга сперва попадала к Женьке и только потом уже в библиотеку. А Артему книги приносил из своих походов отчим, и в палатке у них была почти настоящая книжная полка, на которой стояли пожелтевшие от времени, иногда чуть подпорченные плесенью и крысами, иногда в бурых пятнышках чьей-то засохшей крови, такие вещи, которых на станции больше не было ни у кого, а может, не было ни у кого вообще во всем метро. Маркес, Кафка, Борхес, Виан, несколько томов русской классики. «Ребят на этот раз ничего не привезли», — сказал Женька. «Леха говорит, что ему там один мужик обещал, что через месяц у него будет партия книг из полиса. Обещал придержать парочку». «Да я не про книги», — отмахнулся Артем. «Чего слышно-то? Как обстановка?» «Обстановка? Вроде ничего». «Ходят, конечно, слухи всякие, но это как всегда. Ты же знаешь, челноки не могут. Без слуховой истории они прямо чахнут. Ты их не корми, а слухи дай рассказать. Но верить в их истории или не верить – это еще вопрос. Вроде сейчас спокойно все. Если, конечно, сравнивать с тем временем, когда Ганза с красными воевала». «Да», – вспомнил он, – «на проспекте Мира запретили теперь дурь продавать. Теперь, если у челнока дурь находят, все конфискуют и со станции вышвыривают, плюс на заметку берут. Если во второй раз найдут, Леха говорит, вообще на несколько лет запрещают доступ на станции Ганзы. На все. Челноку это вообще смерть». «Да ладно, прям так и запретили. Чего это они?» «Говорят, решили, что это наркотик, раз от нее глюки идут, и что от нее мозг отмирать начинает, если долго глотать. Типа о здоровье заботятся». «Ну так и заботились бы о своем здоровье. Чего они нашим-то вдруг обеспокоились?» «Знаешь что?» — сказал Женька тоном ниже. «Леха говорит, что они вообще дезу пускают насчет вреда здоровью». «Какую дезу?» — удивленно спросил Артем. «Дезинформацию. Вот, слушай. Леха один раз зашел дальше проспекта Мира по нашей линии. Добрался до Сухаревской. По делам по каким-то темным. Он даже рассказывать не стал по каким. И повстречал там одного интересного дядьку, мага». «Кого?» Артем не выдержал и засмеялся. «Мага на Сухаревской. Но он и гонит, твой Леха. И что, маг ему волшебную палочку подарил? Или цветик-семицветик? Дурак ты!» — обиделся Женька. «Думаешь, больше всех обо всем знаешь? То, что ты до сих пор не встречал магов и не слышал о них, не значит, что их нет. Вот в мутантов с Филевки ты веришь?» «А чего в них верить? Они и так есть, это ясно. Мне отчим рассказывал. А про магов я что-то ничего не слышал. Сухой, между прочим, при всем моем к нему уважении, тоже, наверное, не все на свете знает. А может, просто тебя пугать не хотел. Короче, не хочешь слушать? Черт с тобой!» «Да ладно, Жень, рассказывай. Интересно все-таки. Хотя звучит, конечно...» Артем ухмыльнулся. «Ну вот. Они там ночевали рядом у костра. На Сухаревской, знаешь, никто постоянно не живет. Так, челноки ночуют с других станций, потому что на проспекте Мира им власти Ганзы на ночь оставаться не дают. Ну и всякий сброд там же ошивается тоже. Шарлатаны разные, ворюги, они к челнокам так и липнут. И странники там же останавливаются, перед тем, как на юг идти. Там, за Сухаревской, в туннелях начинается какой-то бред. Вроде и не живет там никто, ни крысы, ни мутанты никакие, а все равно люди, которые пройти пытаются, очень часто пропадают. Вообще пропадают бесследно. Там, за Сухаревской, следующая станция Тургеневская. Она с красной линией смежная. Там на чистые пруды переход был. Красное теперь обратно в Кировскую переименовали. Был, говорят, такой коммуняка. Испугались с такой станцией по соседству жить. Замуровали переход, и Тургеневская теперь пустая стоит, заброшенная. Так что туннель там до ближайшего человеческого жилья от Сухаревской длинный. Вот в нем и исчезают. Поодиночке, если люди идут, почти наверняка не пройдут. А если караваном больше, чем 10 человек, тогда проходят. И ничего, говорят, нормальный туннель, чистый, спокойный, пустой. Там и ответвлений-то нет, и исчезнуть вроде бы некуда. Ни души, ни шуршит ничего, ни твари никакой не видно. А потом на следующий день наслушается кто-нибудь про то, как там чисто и уютно, плюнет на суеверие и пойдет через этот туннель. И все, как корова языком слезнула. Был человек и нет человека. «Ты там что-то про мага рассказывал», — тихонько напомнил Артем. «Сейчас и до мага доберусь. Погоди немного», — пообещал Женька. «Так вот, люди боятся через эти туннели на юг поодиночке идти, и на Сухаревской себе компаньонов подыскивают, чтобы вместе, значит, пробраться. А если ярмарки нет, то людей мало, и иногда днями приходится сидеть и ждать, а то и неделями, пока наберется достаточно людей, чтобы идти. Ведь как? Чем больше народу, тем надежней. Леха говорит, там можно очень интересных людей встретить иногда. Швали, конечно, тоже достаточно, надо уметь отличать. Но бывает, повезет, и тогда такого наслушаешься. В общем, Леха там мага встретил». «Не то, что ты думаешь, не Хоттабыча какого-нибудь плешивого из волшебной лампы». «Хоттабыч джин, а не маг», — осторожно поправил Артем, но Женька проигнорировал его замечание и продолжал. «Мужик оккультист. Полжизни потратил на изучение всякой мистической литературы. Особенно Леха про какого-то Кастаньету вспоминал. Мужик, значит, вроде мысли читает, в будущее смотрит. Вещи находит, об опасности заранее знает. Говорит, что духов видит. Представляешь, он даже...» Женька выдержал артистическую паузу. «По метро без оружия путешествует. То есть вообще без оружия. Только нож складной, еду резать, и посох такой из пластика. И вот он говорит, что те, кто дурь делает, и те, кто эту дурь глотает, все безумцы. Потому что это вовсе не то, что мы думаем. Это не дурь никакая. И поганки эти никакие не поганки на самом деле. Таких поганок в средней полосе отродясь не росло. Мне, между прочим, однажды попался справочник туриста, так вот там об этих поганках действительно ни слова, и даже ничего похожего на них нет. И те, кто их ест, думая, что это просто галлюциген, так, мультики посмотреть, ошибаются, так этот маг сказал. И если эти поганки чуть по-другому приготовить, то с их помощью можно входить в такое состояние, из которого можно управлять событиями в реальном мире, из мира этих поганок, в который ты попадаешь, если их ешь». «Этот маг твой – натуральный наркоман», – убежденно заявил Артем. «У нас тут много дурью балуется, чтобы расслабиться, сам знаешь, но никто до такой степени еще не наглатывался. Мужик точно подсел. Ему уже недолго, наверное, осталось. Слушай, мне тут дядя Саша такую историю рассказал. На какой-то станции, я не помню уже на какой, к нему пристал какой-то старик. Начал рассказывать, что он могучий экстрасенс и ведет непрекращающуюся битву против таких же мощных экстрасенсов и инопланетян, только злых. И что они его уже почти одолели, и он, может, уже и этого дня не выдержит. Все силы уходят на борьбу. А станция вроде Сухаревской, так, полустанок, костры и люди сидят, поближе к центру платформы, подальше от туннеля, чтобы выспаться и на завтра дальше в путь. И вот, скажем, проходит мимо отчима со стариком три каких-то человека, и старик ему со страхом говорит, видишь, мол, вот тот, что посередине, это один из главных злых экстрасенсов, адепт тьмы, а по бокам это инопланетяне, они ему помогают, а их главный живет в самой глубокой точке метро. Как ты его зовут, мне отчим рассказывал, Носки заканчивается. И говорит, мол, они не хотят подходить ко мне, потому что ты тут со мной сидишь. Не хотят, чтобы о нашей борьбе простые люди узнали. Но меня сейчас энергетически атакуют, а я им щит ставлю. Я, мол, еще повоюю. Тебе вот смешно? А отчиму моему не очень тогда смешно было. Представь себе, богом забытый угол метро, мало ли что там может произойти. Звучит, конечно, бредово, но все-таки. И вот дядя Саша, хотя он себе повторяет, что это просто больной человек, уже начинает казаться, что тот, который посередине шел с двумя инопланетянами по бокам, как-то на него нехорошо смотрел, и вроде бы у него глаза чуть светились. «Чушь какая!» — неуверенно сказал Женька. «Чушь-то она, может, и чушь. Но готовым на дальних станциях, сам понимаешь, надо быть ко всему. И старик ему говорит, что скоро ему, старику, то есть, предстоит последняя битва со злыми экстрасенсами. И если он проиграет, а сил у него все меньше, значит, конец всему. Раньше, мол, положительных экстрасенсов было больше, и борьба велась на равных. Но потом отрицательные стали одолевать, и старик этот один из последних. А может, самый последний. И если он погибнет, и плохие победят, все, полный швах всему». «У нас тут, по-моему, и так полный швах всему», — заметил Женька. «Значит, пока еще не полный. Есть еще куда стремиться», — ответил Артем. Так вот, напоследок старик ему и говорит: «Сынок, дай поесть чего-нибудь, а то сил мало остается, а последняя битва близится. И от ее исхода зависит будущее всех нас, и твое тоже, понял?» Старичок еду клянчил. «Так и твой маг, я думаю. Тоже, наверное, крыша поехала, но на другой почве». «Нет, ты определенно дурак. Даже до конца не дослушал. И потом, кто тебе сказал, что старичок врал? Как его звали, кстати? Тебе отчим не говорил?» «Говорил, но я не помню уж точно. Смешное какое-то имя, на Чу начинается. То ли чувак, то ли чудак. У этих бомжей часто так, кличка какая-нибудь дурацкая вместо имени. А что? А этого мага твоего как?» «Он Лехе сказал, что сейчас его называют Карлосом за сходство. Непонятно, что именно он имел в виду, но именно так объяснил. И ты зря не дослушал до конца. В конце их разговора он Лехе сказал, что завтра через северный туннель лучше не идти, а Леха как раз собирался на следующий день возвращаться. И Леха послушал и не пошел. И не зря. Как раз в тот день какие-то отморозки напали на караван в туннеле между Сухаревской и проспектом Мира, хотя считалось, что это безопасный туннель. Половина челноков погибла. Еле отбились. Так вот,